а еще меньше могли предполагать, чем кончится эта война. Счет возрастает. Велики были страдания серых солдатиков, неисчислимы их жертвы, поглощенные то бушующим, то замирающим пламенем. Трагизм этих страданий состоял прежде всего в том, что солдаты не знали, во имя чего воюют. Цели и интересы начальства господ в той войне были им чужды и непонятны. Но по исторической традиции в душе русского воина, когда он выходил на поле боя, над иными побуждениями преобладало чувство воинской чести, ратного долга. Это, однако, не может снизить принципиального значения того факта, что солдаты шли на поля сражений жертвовать своей жизнью, не отдавая себе ясного отчета, за что, во имя чего они должны принести такую жертву. Генерал Брусилов писал: «Сколько раз спрашивал я солдат в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрцгерцперц с женой были кем-то убиты. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. Войска наши были обучены, дисциплинированы и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятие о том, что представляла из себя эта война, отсутствовало полностью». Несомненно, сочувствие к Сербии было в России громадное. Тяжесть бедствий южных славян вызывала отклик сострадания в каждом русском сердце. Возмущала жестокость агрессии австро-германских империалистов, вознамерившихся взять за горло маленький народ, по циничному выражению тогдашнего кайзеровского канцлера, без всяких бархатных перчаток. Но главным источником чувств солидарности нашего народа с Сербией было то, о чем писал тогда же Ленин: из всех воюющих государств только сербы боролись за свое национальное существование. Только в Сербии имелось многолетнее и миллионы людей, охватывавшее национально-освободительное движение, продолжением которого и стала оборона от нападения Австрии. Вместе с тем Ленин указал и на то, что этот момент не имеет серьезного значения в общеевропейской войне. Идеи освободительной борьбы действительны только для Сербии, то есть для какой-нибудь сотой доли участников войны. Посланный царским приказом на ближние и дальние поля сражений, русский солдат повсюду в самых трудных положениях сражался со свойственными ему доблестью и стойкостью. Но в массе своей он тогда не мог еще знать, разве лишь отчасти догадывался, что в то время как власть имущие взимают с него дань кровью во имя своего контракта с Антантой, некоторые из них в дворцовых закоулках ткут паутину прогерманского сговора, готовясь продать кайзеру и своих союзников, и русскую армию. Руководящим ядром германофильской группы была царица Александра Федоровна. Ее настоящее имя — Алиса Виктория Елена Бригитта Ланиза Беатриса, принцесса Гессен-Дармштадтская, и Распутин. Гекатомбы жертв были нагромождены на полях сражений уже в первый год войны, и на протяжении того же года придворная пронемецкая группа невидимо и неутомимо работала на Вильгельма II, стремясь, с одной стороны, не допустить его возможного разгрома русскими вооруженными силами, с другой стороны, добиться примирения с ним в видах последующего полюбовного соглашения или даже союза. Движущей пружиной этих происков был страх Николая II и его окружения перед революцией. Не говоря уже о мучительных для них воспоминаниях, связанных с потрясениями 1905 года, с тревогой оглядывались они и на многие события последних предвоенных лет. То были годы нового революционного подъема в России. Организуемый и вдохновляемый на борьбу партии большевиков, рабочий класс все громче заявлял о своих правах и требованиях. Стачки протеста против расстрела на Ленине, прокатившиеся по стране в апреле 1912 года, охватили 300 тысяч человек. Еще более мощная волна выступлений пролетариата ознаменовала 1 мая 1912 года.